Глава вторая. О том, как пагубно, неразумное наше своеволие, если оно не будет ограничено и укоренится в человеке. Один красноречивый учитель сказал: «Неразумная наша воля Бога уничтожает. Ей бы хотелось, дабы Бог не казнил ее за ее грехи, или по своему несуществованию, или по нежеланию вмешиваться в дела человеческие, или же по неведению о последних. Следовательно, неразумная воля или вовсе отрицает бытие Божие, или, допуская оное, считает Бога бессильным и невсеведущим и несправедливым». Для изъяснения этих недоумений неразвитого разума или безумного человека весьма полезно предложить следующую притчу. 1. Некогда изверги рода человеческого, воры, грабители и разбойники, собравшись во множестве и написавши прошение, подали его судьям, желая, чтобы они постановили снять стоящие вне города орудия казни, виселицы, эшафоты и тому подобное, поставленные на пагубу людей, как омерзительные деревья, неприятные для зрения и противные для обоняния мимоходящих и ездящих людей, и истребить эти орудия. На их прошение судьи отвечали: «Если желаете уничтожить виселицы, то сначала прекратите свои злодеяния, кражи и разбои. Тогда мы не замедлим истребить орудия казней, только прикажите прекратиться всем воровствам и разбоям». При этом разбирательстве дела один из злодеев дерзнул возвысить свой голос пред судьями: «Господа судьи, не мы положили начало кражам, грабительствам и разбоям, и как мы не изобретали он их, то и не можем отвергнуть их». На это судьи отвечали им: «Мы также не изобретали виселицы, потому не желаем и не можем уничтожить их. Прародители человечества, приступив повеление Божие, пали в своеволие, присвоили себе неограниченное употребление дарованной им Богом свободы под известным условием, и тогда же были изобличены в этом самовольном деянии, увидели свою наготу. Это нарушение воли Божией обратилось в своеволие, в грех, неизлечимый силами человеческими, грех, с которым родится все потомство Адамова. Последствием его были лютейшие казни, изгнание из рая, лишение райского сообщества с Богом. Мы, позднейшие потомки Адамовы, печалимся о том, что сотворен ад, и часто обращаемся к Богу с просьбами, умоляя Его: «Господи, не пошли нас в муки адские. О, Господи, если бы Ты уничтожил ад, тогда бы мы были покойны, без всякого страха». На это Слово Божие отвечает нам: «Удалите причину ада, грехи, тотчас же угаснет пламень гиенский». Но мы еще сильнее взываем: «О, Господи, не мы же первые согрешили, почему же виновны мы в чужом наследственном пороке? Это грех прародительский, но не наш». Господь возражает нам на это: «И не я же виновник гиены преисподней, она последствия гордости, прислушания. Начало ее древнее человека. Это огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А чтобы вы не могли жаловаться, что обложены чужим оброком, я дам вам через верных рабов моих радостное для вас объявление, евангельскую проповедь, которому никто не возможет противиться». Какое это объявление? Некто не из последних верных рабов Божиих провозгласил давно в кратких и точных словах, как легко может угаснуть гиенский огонь. Он сказал: «Пусть пристанет человеческое своеволие, и гиены не будет». Положение это основывается на следующих выводах. А. Что неприятно Богу более всего и достойно казни, как не наше своеволие, противоречащее нашему Создателю. Б. И на кого же будет столь сильно возгораться тот огонь, как не на наше вожделение? Так, если мы претерпеваем холод или голод или другое, что переносим против своей воли, то страдает только своя воля нашего «я». Но если все принимаем мы благодушно, то мы уже руководимся высшей Божьей волей, попускающей терпеть нам нежелаемое для конечных благотворных целей. Какую пагубу причиняет человеку своеволие? Услышьте и бойтесь, порабощенные им. Оно, во-первых, отчуждает человека и удаляет его от Бога, Создателя своего, которому каждый обязан служить и повиноваться. Ну а во-вторых, оно не довольствуется тем, Оно присваивает и расточает безумно все дары Божии, предоставленные человечеству. Ибо вожделение человеческое не знает меры. Лихоимец не довольствуется малыми процентами. Он желал бы, если бы было только возможно, завладеть богатствами всего мира. Но своеволие едва ли бы и этим ограничилось и не возмутилось бы в своем безумии страшной выговорить против самого Создателя своего. Рече безумен в сердце своем, несть Бог. Своеволие — жесточайший зверь, хищный волк и лев свирепейший. Это отвратительная душевная проказа, потребовавшая очищения в Иордане и строгого подражания в жизни пришедшему, не творить своей воли и молившему во время страстей своих Отца Небесного словами «Не моя воля, но твоя да будет». Пусть перестанет воля своя, и пламень гиенский угаснет. Вопрос, угаснет ли гиенский огонь и каким образом, может быть, он погашен, вопрос не праздный. Огонь тот может быть погашен, это несомненно. Бог не отвергает наших молитв о погашении гиенского огня и готов погасить его, только требует от нас отвержения нашего своеволия, прекратится своеволие, искоренится гиена. Но кто принудит всех людей, чтобы каждый отвергся своей воли, то есть самого себя, если она противна воле божественной? Каждый из нас это может сделать порознь над собой, если только он разумно рассудит, как скоро он перестал следовать своей воле и начал жить согласно воле Божией, он уже и истребил то место в аде, где мог бы мучиться в преисподней, как бы ад был уже разрушен для него, и пламя его погашено. Да погибнет же наше своеволие, да погибнет и гиена вместе с ним. Другие учители выражают то же самое другими словами. Око есть дверь и окно сердца. Сомкни око, и вожделение к стяжанию исчезнет.